многих командиров среднего звена, таких как Лаврененко. Часто звонил комендарму 16 Трокоссовскому, подбадривал, старался помочь ему из скудных наших резервов. Сказал мне: надо не скупиться на награды для тех, кто сражается под Москвой. Эти люди заслуживают самого высокого поощрения. Они дерутся, как львы, как гвардейцы. Иосиф Виссарионович, почему бы не дать гвардейский статус танковой бригаде Катукова? Это будет первое в мире гвардейское танковое соединение. Катуковцы достойны. Гвардия была только пешая или конная? Полувопросительно произнес Иосиф Виссарионович и, подобрев лицом, шагнул ко мне. Это правильное предложение, Николай Алексеевич. Возьмите на себя труд подготовить соответствующий документ. Так родилась она, наша танковая гвардия, и я горд, что хоть в какой-то степени причастен к ее появлению. От окраины Москвы пройдет потом первая гвардейская танковая бригада, долгий путь через всю войну. Завершающий выстрел ее 34-ки прозвучит возле Силезского вокзала в Берлине. А Михаил Ефимович Катуков закончит войну командующим первой гвардейской танковой армией. Станет он маршалом бронетанковых войск. Две звезды героя украсят его грудь. Глубокая ночь. В кабинете Сталина кроме него трое. У Берии красные воспаленные глаза на бледном, одутловатом лице, настороженный, напряженный начальник особого отдела РКК Абакумов и ваш покорный слуга. Я редко встречался с особистом, мало знал его, а он меня еще меньше. Осторожен он был, любил перестраховаться. Власик однажды намекнул: интересуется, мол, вами Абакумов? Спрашивал. Да. А вы что? Посоветовали не совать нос? Вроде бы начальство, уклончиво ответил Власик. А я предупредил: сообщите товарищу Сталину, иначе могут быть неприятности и для вас. Сообразительный Власик, вероятно, таким образом и поступил. Не ведаю, как было, но при следующей встрече Абакумов почтительно вытянулся передо мной. Это уж слишком привлекало внимание к моей персоне. Пришлось еще раз предупредить через Берию. В общем-то, я был равнодушен к ним. Такие, как он, исполнители появлялись в различных ведомствах, функционировали, исчезали почти бесследно. Рядовые граждане, товарищи, взаимозаменяемые. Но каждый сверчок знает свой шесток. Абакумов же со своей подозрительностью и чрезмерной перестраховкой вклинивался куда не следует, принося вред. Когда я вернулся из Мценска, Борис Михайлович Шапошников, вроде бы бесстрастно, подавляя возмущение, рассказал мне вот что. Рано утром в воскресенье 5 октября два летчика 120-го истребительного полка Московской зоны обороны, возвращаясь с задания, заметили две длинные колонны, приближавшихся к Юхнову. Что за войска? Сделали круг и убедились. Идут немецкие танки и мотопехота. В Москве, в штабе ВВС округа, летчикам не очень-то поверили. Юхнов, глубокий тыл, откуда там гитлеровцы? Командующий ВВС округа Николай Александрович Сбытов послал на Юхнов для уточнения очень опытного летчика.